просто я представил вам эту пьеску такой, какой она мне показалась на первый взгляд. Меня же интересовало только то, что должен был делать я, отрабатывая свое жалование. Поскольку теперь у меня было жалование, вернее, половина жалования, так как пока шли репетиции, платили только половину, Холройд дал мне пару напечатанных в кривь и в кость страничек машинописного текста. Это был мой контракт. Подписал я его как Жюль Легран, что соответствовало моему паспорту. У Холройда это имя вызвало некоторые подозрения, и он спросил, говорю ли я по-французски. Я был рад, что могу ответить «да», но он настоятельно посоветовал мне найти для сцены другое имя. Не такое иностранное. Я никак не мог понять, для чего это нужно. Но мне все стало ясно, когда мы дошли до второй сцены второго акта. В течение первой недели репетиций мы два или три раза подходили к этой критической точке. Критическая она была только для меня. Но сэр Джон просил актеров только пробежать по ней, разве что определить свои места на сцене. Итак, все тот же юный защитник революции по имени Андре Луи выходил на сцену с бродячими актерами, труппой итальянские комедианты. Все они играли характерные роли. Полишинеля, старика отца, Климену, приму, Радамона, хвостуна, Леандра, любовника, Паскареля и других персонажей комедии масок. Комедия масок или комедия дель арте – вид итальянского народного театра, возникшего в эпоху Возрождения. Большинство актеров играло в масках, которые переходили из одного спектакля в другой, подчеркивая типичность образов – щеголь, трус, весельчак и тому подобное. Комедия масок положила начало профессиональному европейскому театру. Я ничего не знал про комедию масок, но общую идею ухватил. Все это, как вы догадываетесь, было не очень далеко от атмосферы эстрадных театриков в Канаде и Америке. И в самом деле, чем-то это напоминало мне беднягу Дзовени, несчастного жонглера. Андре Луи, его играл сэр Джон, исполнял роль скоромуша, отчаянного, остроумного негодяя. Во второй сцене второго акта итальянские комедианты давали представление, и в самом его начале скоромуш должен был демонстрировать несколько эффектных жонглерских трюков. Позднее он не упускал случая произнести пламенную революционную речь, которой не было в пьесе, представляемой комедиантами. Когда его главный враг со своими приятелями-аристократами бросался на сцену, чтобы наказать возмутителя спокойствия, тот убегал по канату, натянутому высоко над местом действия, не забыв сделать на прощание несколько издевательских жестов. Очень эффектно и явно за пределами возможностей сэра Джона. А поэтому я должен был появиться точно в таком же костюме, продемонстрировать искусство жонглера, потом уступить место сэру Джону, чтобы он произнес свою зажигательную речь, а потом снова выйти на сцену, когда нужно было убегать по канату. Все это требовало точной режиссуры. Когда МакГрегор сказал «занавес поднят», я выпрыгнул на обозначенную стульями сцену справа, если смотреть из зала, и, пританцовывая и жонглируя тарелками, направился в левое крыло. Когда Полишинель разбил тарелки своей тростью, произведя много звона и шума, я сделал вид, что ныряю за его плащ, а на сцене вместо меня тут же появился сэр Джон. Кажется, просто. Но мне нужно было держать в голове отсутствующие тарелки, плащ и все остальное. И я чувствовал себя неуверенно. Сцену с канатом мы пробежали по такой же схеме. Сэр Джон всегда говорил «пробежим», если мы не были готовы играть. В критический момент, когда аристократы бросились на сцену, сэр Джон медленно отступил к левой кулисе, отбиваясь от них тростью, потом ринулся назад к своему стулу, что сделал с поразительной живостью суматоха, мелькание плащей. Он в это время исчезает из вида, и тут же появляюсь я, выбегаю по канату из-за кулис. Вы, вероятно, думаете, что все это не составляло труда для такого старого балаганного волка, как я. Уверяю вас, это был отнюдь нелегкий труд. Прошло 2-3 дня, и мне стало казаться, что я потеряю эту работу. Даже если мы пробегали сцену, сэр Джон оставался мной недоволен. Мне по-прежнему никто ничего не говорил, но я понял, к чему идет дело. Когда однажды утром Холройд привел на разговор к сэру Джону какого-то парня, который, судя по всему, был акробатом. Я терся поблизости, якобы помогая МакГрегору, и подслушал их разговор, не весь, но мне хватило. Акробат ни в какую не соглашался с чем-то и вскоре отбыл, оставив сэра Джона в исключительно дурном настроении. Во время репетиции он ко всем цеплялся. Он цеплялся к мисс Адели Честертон, хорошенькой девушке, исполнявшей роль романтической героини. Она была начинающей актрисой, и вымещать на ней дурное настроение было очень удобно. Он цеплялся к старому Франку Муру, который играл Полишинеля и был старым театральным волком и удивительно добрым человеком. Он ворчал на Холройда и отпускал язвительные замечания в адрес МакГрегора. Он не кричал и не бронился, но был нетерпелив и требователен.